Глава 70. На ковер. Эми. Ночь выдалась тяжкой, и вновь я практически не спала, следя за спящей Амайей, что находилась словно в бреду, сминая простыни и плача в подушку. Было так ее жаль, что словами не передать. Мало ей досталось за годы жизни в этом проклятом дворце, так еще и столь нелегкое открытие. Утро встретило яркими солнечными лучами и моим разбитым состоянием. Головная боль была мучительной, но я игнорировала ее, ожидая пробуждения принцессы, глаза которой припухли от ночных рыданий. Ника, и она зашевелилась, резко садясь на кровати. «Ну как ты?» — спросила я с сочувствием, вскидывая руку и заправляя локон Ами за ухо. «Это не сон, да?» — умоляюще спросила она у меня. Я, поджав губы, отрицательно мотнула головой. Принцесса отвела полный боли взгляд, медленно поднимаясь с кровати. До меня долетел тяжкий вздох с ее стороны. «Нужно привести себя в порядок и, наверное, все же сходить к брату», — произнесла она едва слышно. «Хочу, чтобы он знал, на чьей я стороне». Не стала переубеждать. Понимала, а Майе сейчас это нужно, как никогда. «Давай прогуляемся в сторону его ведомства», — спросила она, получая от меня согласный кивок. «Попросим тетушку, чтобы помогла избавить нас от общества продажных служанок. Ни к чему лишние глаза и уши». Последующий час я наблюдала за тем, как дочь императора пытается вести себя, как и всегда. И ей даже удалось обмануть прислужниц, но не придворную даму Руану, которой хватило одного взгляда на Ами, чтобы понять, с ней что-то не так. «Дитя», — поспешила она к принцессе, стоило служанкам покинуть мои комнаты. Для них, судя по всему, уже стало привычным явлением, что мы с Амайей ночуем вместе, то у меня, то у нее. «Тетушка», — маска, которую принцесса держала на лице весь этот час, не желая посторонним показывать свои внутренние эмоции, спала. «Хочу попросить тебя». «Все что угодно, милая», — закивала придворная дама Раана. «Нам нужно уйти с Эми. Проследи, чтобы служанки не увязались за нами, ладно?» В глазах тетушки читались вопросы и эмоции, среди которых наблюдалось волнение. «Пока не могу ничего тебе рассказать», — виновато прошептала Амайя. «Ты не сердишься на меня за это?» «Ну что ты, дитя?» Придворная дама подалась вперед, бережно обнимая дочь императора, словно родную. «Я знаю, ты молчишь не потому, что мне не доверяешь, а потому что волнуешься за меня и не хочешь обременять». «Скоро», — шмыгнула носом Амайя, — «совсем скоро наша жизнь станет другой». «Скажи», — чуть отстранившись из объятий, принцесса вскинула взгляд, — «ты согласишься покинуть со мной дворец?» «Конечно», — последовал скорый ответ. «Неужели были сомнения, что я не последую за тобой в чужую империю?» «А нам туда и не нужно». На губах Ами растянулась вымученная улыбка. В глазах придворной дамы возник очевидный вопрос. «Потом», — прошептала принцесса. «Я расскажу тебе обо всем потом». Спустя некоторое время мы в сопровождении 6 служанок, волочащихся за нами на расстоянии, неспешно прогуливались по саду, шепотом составляя маршрут до ведомства наказаний. «Думаю», — тихо говорила мне Ами, «что лучше тем же путем, через который мы в прошлый раз бежали на праздник фонарей». «Согласна», — кивнула я. «Там растительности больше, сможем спрятаться, если что». Принцесса хотела сказать что-то еще, но тут позади нас послышался голос, от которого мурашки побежали по спине. «Ваше высочество, доброе утро. По просьбе вашей матушки я пришел сопроводить вас к ней во дворец». «Евнух. Этот чертов то ли неду, то ли полу мужчина выглядел важным павлином, распушившим свой хвост». Недовольно сощурившись, я обернулась, встречаясь с ним взглядом. Не знаю, что он ожидал увидеть. Наверное, бьющуюся в истерике меня от одного его присутствия. Чёрта с два, не дождешься. Смотрела на него неотрывно, с вызовом, замечая, как вся пафосность прихвостней императрицы начинает медленно сдуваться, словно воздушный шар. Евнух занервничал, что несказанно грело душу. «Боишься?» — ликовала я мысленно. «Правильно делаешь. Недолго тебе осталось держать пальцы веером. Да Станта их тебе мигом укоротит. Я и сама дойти в состоянии, — фыркнула Амая, глядя на Евнуха с пренебрежением. Ее поведение заставило прислужника занервничать еще сильнее, ведь раньше смиренно послушная Ами не выказывала своего недовольства. «Передайте императрице, что я приду позже», — отмахнулась Ами, отворачиваясь и неспешно продолжая движение. «Я прошу прощения», — донеслось ей вслед. «Но Ее Величество дало распоряжение привести вас силой, если вы откажетесь идти сами». От услышанного Амая замерла, гневно поджимая губы, а придворная дама Раана судорожно ахнула, приложив ладонь к области сердца. Да, и в номинации «Лучшая мать года» победу одержала Элира Ридалейн. «Поэтому...» — нервно кашлянул Евнух. «Прошу, лучше сами проследуйте за нами во дворец вашей матери. Не нужно». «Я поняла», — рыкнула Амая, резко оборачиваясь, отчего ее огненные волосы взметнулись, словно танцующее пламя свечи. «Дэми?» Посмотрела она на меня многозначительно. «Тебе придется прогуляться без меня, хорошо?» Я глядела на нее, понимая, какие мысли блуждают в голове дочери императора. Амая встревожена, ведь Дастан может не то подумать, если узнает, что она направилась во дворец императрицы. Еще решит, что она помчалась сдавать его с потрохами. «Не стоит за меня волноваться, ваше высочество», — склонила я голову, приседая в реверансе. «Я прогуляюсь одна. Буду вас ждать. Возвращайтесь скорее». Амая в сопровождении Евнуха и стражи двинулась в сторону ворот Южного дворца. Служанки провожали ее взглядами, а я в это время посмотрела на придворную даму, на которой лица не было от переживаний за принцессу. Указав ей на служанок, дала понять, чтобы тетушка увела их от меня подальше. «Чего встали?» — хлопнула она в ладоши, после чего несколько девушек испуганно вздрогнули. «Дел немерено. Давайте идем. Леди Демия, вы нас извините», — склонилась она передо мной. Я сдержанно улыбнулась, присела в ответ, подумав. «Какая актриса пропадает?»